конце концов, никто не следил за мной и не мог припомнить, когда видел меня в последний раз, так что я вполне мог исчезнуть как раз под отбой. Эта легенда была необходима, чтобы Маккошка, а за ней директор, поверили, что в лесу я пробыл не целый день, а всего пару часов, и чтобы они не начали копать под Хагрида, который отныне стал моим верным поставщиком редчайших ингредиентов. Ожидаемо факультет лишили полусотни баллов, но это не помешало гриффиндорцам наравне с остальными вновь восхвалять меня. По школе пошел слушок, что я подкупил Филча ящиком огневиски, а взамен он выпустил меня из замка ночью, чтобы я мог отправиться в запретный лес, где намеревался отыскать и расчленить нескольких оборотней. Ведь известно, что сердце оборотня используется во многих редких зельях и высоко ценится. А пожар, который нанес урон десятку деревьев, прежде чем Хагрид смог его кое-как потушить, это доказательство того, что в лесу было сражение. Мне на эти слухи было плевать, но накопившийся стресс требовал выхода, и я задумал шалость. Главное, успеть до сумерек, когда оборотни выйдут на охоту. Рон, я обратился к рыжему соседу по парте на очередном скучном уроке истории магии, который вел профессор-призрак. Мистеру Бинсу было плевать на то, что происходит в классе, он тупо бубнил себе под нос отрывки из учебника. «Что?» – разлепив глаза, спросил Уизли. «Хочешь побывать в одном месте? Посещение оного гарантирует тебе повышение интеллекта?» – в лоб спросил я. Протянул Рон. «Что ты хочешь этим сказать? Именно там я был вчерашней ночью». Рон заинтересовался, ведь столько слухов, связанных с этим, ходило по школе, но опасения у него все еще оставались. «Ну я не знаю, Гарри», – неуверенно протянул он. «Познай себя и познаешь весь мир», – пафосно провозгласил я. «Пожалуй, слишком громко», – несколько учеников недоуменно обернулись на меня. «Хорошо, Гарри», – согласился Рон. «Но как мы туда попадем?» Я рассказал ему план, и вскоре мы, с разницей в 10 минут, отпросились с урока Бинса в больничное крыло. Профессор отпустил нас, даже не поднимая голову от учебника. Воспользовавшись картой мародеров, я смог найти одну тропу из замка, которая вела прямо к запретному лесу. Поднявшись на 6-й этаж и следуя карте, мы дошли до коридора с гобеленом, на котором двигались сражающиеся на турнире рыцари. Отодвинув гобелен в сторону, мы обнаружили небольшое отверстие в стене, за которым начинался проход. Последовав по нему, мы уперлись в ступеньки, поднявшись по которым, очутились в дупле старого дуба. Я вылез наружу первым, а за мной поспешил Рон, которого уже начал захватывать азарт и предвкушение приключения. Оглядевшись, я понял, что мы находимся прямо на границе территории Хогвартса и леса. В сотне метров от нас виднелись обугленные головешки деревьев. «Ну, Рон», — я повернулся к другу. «Дальше ты сам, надеюсь, не забыл, куда идти и как ориентироваться». Последние полчаса я тщательно втолковывал ему маршрут и заставил вызубрить его наизусть. «Да помню, помню», — отмахнулся рыжий и пошел вперед. Оказавшись один, Рон немного приуныл, но тут он вспомнил, что Гарри говорил про то место, и его настроение вновь приподнялось. По словам Гарри, проход в свое подсознание находился внутри норы. Рона немного обидело то, что Гарри был уверен, что рыжий пробудет там максимум пару часов, так как глубоким подсознанием 6-й похвастаться не мог. Ничего, он докажет Гарри, маме и близнецам, чего он стоит. Эта мысль укрепила его решительность, и он зашагал увереннее. Вот поляна единорогов, но сейчас их здесь нет, ведь Хагрид перевел их на другое пастбище в связи с подскочившей активностью оборотней. Рон знал это из слухов, активно курсирующих по школе. Уж что-что, а мастерски он умел две вещи – играть в шахматы и собирать слухи. Вскоре он вышел к знакомой по описаниям Гарри яме посреди густых мхов. Рона немного смутило то, что яма была разрыта, словно кто-то из нее выбирался, а еще то, что эта нора казалась бездонной. «Если долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреть на тебя», вспомнил чью-то фразу Рон, вглядываясь в пугающую мглу. «Ну ладно», сказал он сам себе и, собрав все мужество в кулак, приготовился нырнуть в нору. Но тут из отверстия вылетел снитч ярко-красного цвета и завис на уровне лица Рона. Парень с недоумением уставился на него. Неожиданно откуда-то из глубины раздался голос. «Привет, Ронни». Рыжий тут же насторожился. Происходящее переставало ему нравиться. «Кто здесь?» — крикнул он, оглядываясь по сторонам, но прекрасно понимая, что источником звука служила яма. «Ронни, давай без этого», — ласково сказал голос. «Я всегда считал тебя лучшим из Уизли. Странно, что твои братья не признают этого. Даже твоя сестра считает себя выше тебя». Рон не смог стерпеть. Неизвестный попал в яблочко и прошелся по самой болезненной теме для Рона. «Они насмехаются надо мной и называют шестым», — буркнул Рон. «Ох, это ужасно, Ронни», — сочувственно сказал голос. «Кстати, ты увлекаешься квиддичем, верно?» «Да, и болею за пушки Педбл», — гордо сказал Рон. «Я тоже», — живо откликнулся голос. «Моя любимая команда. А какой игрок твой любимый?» — живо поинтересовался Рон. «У меня Джоннас Бракин». «У меня тоже», — восхитился голос. «Видишь, как много у нас общего». «Ага», — кивнул Рон и через секунду треснул себя по лбу. «Тьфу, я имена спутал. Не Джоннас, а Янас». Голос на мгновение замер, но тут же торопливо добавил. «Знаешь, Ронни, я, честно признаться, тоже их частенько путаю. А знаешь что? Что? У меня здесь есть коллекция автографов всех игроков команды, подарочные карточки, а еще коллекционные фигурки, слова, которые произносил неведомый голос, лились в уши Рона как мед. Не может быть», — пискнул Рон, изумленно закрыв рот руками. Уизли начал что-то подозревать после странной ситуации с именами, но он мигом позабыл обо всех подозрениях, едва услышал упоминание фигурок и карточек. Коллекционные фигурки игроков его любимой команды. С ума можно сойти. Их же всего 4 комплекта осталось во всем мире. «Может, может», — довольно протянул голос. «Сэр», — потерялся Рон, пытаясь подобрать правильные слова. «А ваши фигурки? Там ведь игроки на метлах». «Да, да, Ронни, они на метлах. Заходи сюда, и я тебе покажу», — позвал его голос. Рон как в тумане встал на четвереньки и начал наклоняться к яме. Детский восторг не сходил с его лица. «А они летают?» — зачарованным шепотом спросил Рон, уже почти погрузившись в нору. «А да», — со странной интонацией сказал голос. «Летают, Ронни». Рыжий мальчик оперся руками о край, где кончалась земля и начиналась яма, и всем телом подался вперед. «Они все летают», — прорычал голос. «И когда ты спустишься ко мне, ты полетишь тоже». Когтистая лапа схватила руку Рона и потянула ее на себя. Рон истошно завопил и, упершись двумя ногами в землю вокруг ямы, начал пытаться вытащить правую руку наружу. Она больше чем наполовину находилась в отверстии. Послышалось клацанье зубов, словно кто-то приближался к его руке с однозначным намерением. Первобытный ужас охватил Рона. Его разум померкой был отодвинут назад инстинктами, которые перехватили контроль над телом. Рон, рыча, как зверь, начал рывками дергать руку на себя, постепенно вытягивая ее из отверстия в земле. Клацанье усилилось, и он почти кожей ощущал чье-то дыхание на своих пальцах, заключенных в тиски неведомых лап. Выхватив свободной рукой из кармана палочку, Рон сунул ее в отверстие и заорал. «Адискофайр!» Он слышал про это заклинание от отца, который упоминал его популярность у пожирателей и тот факт, что оно не является официально запрещенным. С кончика палочки сорвалась огненная струя. Раздался звук, словно кто-то ухнул в ухо, а затем мгновение тишины сменилось оглушительным грохотом, источающимся из отверстия. Вскоре оттуда послышался нарастающий шум и нечеловеческие вопли. Рон услышал пронзительный вскрик, и когтистая лапа, державшая его руку, разжала хватку. Он тут же выдернул руку наружу и отскочил от ямы на добрый десяток метров. Окинув взглядом руку, Уизли хладнокровно констатировал, что она обожжена. Грохот все нарастал, и казалось, словно внутри ямы бушует настоящий огненный ураган. Земля заходила ходуном. Здраво рассудив, что ему здесь больше нечего делать, Рон помчался в сторону замка. Он никогда не бежал так быстро, как сейчас. Его ноги едва касались земли, и казалось, что вот-вот и он взлетит. Рон пролетел мимо недоумевающего Гарри, и тот, пожав плечами, принялся догонять. Они остановились лишь у каменных ступеней, ведущих в Хогвартс. «Рон, что случилось-то?» — удивленно спросил Гарри. «Чего ты так пустился на утек?» Сперва Рон хотел высказать другу все, что он думает о таких розыгрышах, но сейчас он осознал, что Гарри бы точно не стал его так подставлять и отправлять на верную смерть. Такая шутка, перебор даже для близнецов. Значит, в том месте Гарри столкнулся с чем-то другим. Тот факт, что он выжил и вернулся без отсутствующей руки, подтверждал это. Рон вздохнул с облегчением. «Забей, Гарри», тяжело дыша, махнул Уизли. «Но, кажется, я случайно уничтожил эту нору познания». «Ха!» Мальчик, который выжил, усмехнулся, словно ожидал чего-то подобного. И правильно, у меня-то времени просто не было на такое. Хотя Хагрида жаль, где он теперь приходы ловить будет. Перешучиваясь и гадая, опоздали ли они на следующий урок или уложились во время, друзья направились в замок. Глава 18. Век живи, век учись. Начались серые осенние будни. Я бы захандрил, если бы не две вещи, прогоняющие любую тоску. Наличие магии и учеба. На размышления просто не оставалось времени. Уроки начинались в 9 часов и заканчивались обычно к 3 часам дня. Потом до 6 я делал домашние задания, стараясь не прибегать к чужой помощи, ведь экзамены за меня никто сдавать не будет. Оставшееся до отбоя время я посвящал чтению книг и тренировкам. Под тренировкой имеется в виду сидение на диване в гостиной и махание палочкой с последующим повторением заклинания, которое мы проходили на сегодняшнем уроке. Ничего сверхъестественного. В библиотеке должны храниться тайные знания, но проблема заключалась в том, что в поисках самородка надо было перерыть тысячи книг, большая часть из которых представляла собой бесполезное чтиво в виде посредственных любовных и детективных романов. Даже макдловская литература кое-где попадалась, но не позднее конца XIX века, и я не горел особым желанием читать Диккенса и Шекспира. Можно было воспользоваться заклинанием акция, но, во-первых, я плохо его знаю, а во-вторых, нужно назвать конкретные названия, я не могу просто сказать акция книга по акклюменции. Воспользоваться помощью библиотекаря для поиска необходимых книг оказалось глупой идеей. Мадам Пинс, обратился я к библиотекарше в первое посещение кладези знаний, не могли бы вы помочь мне найти определенную литературу, что конкретно интересует? Спросила она, не отрываясь от чтения книги «Как я провел это лето» авторства Златопуста Локонса. Традиции и этикет чистокровных, магия крови, стихийные заклятия, боевая магия, воодушевившись, начал перечислять я. Она наконец оторвала взгляд от книги и с раздражением посмотрела на меня. А еще некромания и секреты артефакторики, язвительно поинтересовалась она. Ну да, хорошо бы, неуверенно ответил я. Ну что ж, бойскаут, ищи. Она окинула рукой читательный зал с сотней книжных полок и шкафов. Если найдешь, то даже можешь забрать себе. Но я тебе гарантирую, что ты ничего подобного здесь не найдешь. Это школьная библиотека, а не лавка в Лютном. Она потеряла к разговору интерес и вновь уткнулась в книгу. На обложке был изображен ревущий оборотень, которого сражал заклятием Локонс. Из чего я только решил, что в библиотеке Хогвартса можно найти какие-то могущественные знания. Так бы мне их и выдали по первому запросу и в подарочной упаковке. Пришлось потратить уйму времени на осторожное прощупывание магической литературы. Основным источником информации служили старшекурсники, которые уже имели сложившееся представление о том, какие книги можно назвать качественными и посоветовать к прочтению. Так как многие ребята с Гриффиндора были не прочь подружиться с мальчиком, который выжил, мне довольно быстро удалось набросать список литературы. И уже с этим списком я начал повторные поиски. В библиотеке нашлось меньше половины заявленных книг, и то они находились в очень плачевном состоянии, а остальные пришлось заказывать через доставку совой. На этот случай существовали специальные каталоги, которые щедрой россыпью валялись в гостиной Гриффиндора. Достаточно было выбрать нужный предмет и ткнуть своей палочкой на него, чтобы через несколько минут в окно постучалась сова с мешочком в лапах. После предварительной оплаты она улетала и через какое-то время возвращалась с необходимой посылкой. Естественно, все совы перед этим проходили контроль и досмотр в совятнике, так что нельзя было скрыть от персонала школы то, что ты заказывал. Первым делом я решил взяться за книгу с соблазнительным названием «Боевая магия для чайников К. Джерома», но попытки вдумчивого чтения потерпели сокрушительный крах, так как я не понял ни слова из написанного. Та же ситуация была с основами британской магической теории Харольда Лайкрафта, но если, читая эту книгу, я понимал хотя бы каждое пятое слово, то при прочтении «Пути Сакуры» за авторством Маэдзаки я не понял ничего, вся книга была написана японскими иероглифами. Мой нынешний уровень знаний не позволял мне замахиваться на такие монументальные фолианты. Я ощутил собственную умственную ущербность и отчетливую необходимость в наращивании интеллектуального мяса и изучении столь масштабных дисциплин с самого нуля. Как ни прискорбно было это признавать, но мне не по зубам большинство из того, что мне насоветовали старшекурсники. И неудивительно, ведь они-то давно освоили программу Хогвартса и вышли за ее пределы, а я на каникулах только по учебникам за первый курс пробежался. Придется шаг за шагом зубрить школьную программу всех курсов Хогвартса, чтобы хоть что-то понять в этих книгах. На это может потребоваться много времени и сил, ведь даже с учетом своего возраста я никакой не гений, а простой человек, и мой бонус в виде зрелости перестанет быть полезным на программе 5 или 6 курса. Вот так и сдуваются попаданцы. Надежды и многочисленные обещания самому себе стать великим волшебником и познать тайны магии разбиваются о суровую реальность, в которой все более-менее внушительные источники информации давно кем-то прикарманены и хранятся в глубоких подвалах влиятельных чистокровных семейств, а обывателям доступны лишь жалкие огрызки. Я честно планировал развиваться, учиться и трудиться в поте лица, ведь совершенству нет предела и человек не имеет ограничений по развитию. Но жизнь внесла свои коррективы. Я надеялся, что в Хогвартсе мне первым делом расскажут, что такое магия, откуда она берется и как ею пользоваться. Но вместо этого нас учат, как заставить ананас танцевать и как превращать крысу в кубок. Я даже не смог найти подтверждение или опровержение своей теории о резерве, ядре и магических каналах, которую я составил после первой же медитации. У меня складывалось жуткое впечатление, что маги совершенно не заботятся об объяснении происходящего. Они, как магловские обыватели, просто живут и не парятся о причинах. Ни в одном из учебников Хогвартса не содержалась информация о резерве и магическом ядре. Просто маши палочкой, произноси нужные слова и не парься. Это настораживало. Либо волшебники настолько глупы, что за столько лет не посчитали нужным углубиться в такие банальные вещи и попытаться найти хоть какое-то объяснение своей природы, либо кто-то намеренно подчистил всю информацию и перевел ее в статус той, что доступно только ограниченному кругу. Второе вписывалось в общую концепцию упадка магического образования, но неужели ни один волшебник за столько лет не додумался сесть, немного посидеть в тишине, а затем заглянуть внутрь себя и увидеть то, что увидел я? Мои сомнения развеял Флитвик. После урока чар я решил подойти к нему и задать интересующий меня вопрос. «Мистер Поттер», — улыбнулся он, — «вы развели конспирологию из ничего». «Да, действительно, ни в одном учебнике не упоминается теория магии, но это не значит, что на уроках преподаватели не объясняют ученикам этого. Проблема заключается в том, что несколько веков назад шли горячие споры насчет того, какую теорию считать истиной. У каждого была своя теория магии, которая, как они полагали, объясняет все лучше других. У англосаксов, кельтов, славян, ромеев, африканцев, азиатов, у них всех были свои собственные теории, и даже больше скажу, своя теория была и у волшебных существ вроде гоблинов и кентавров. После того, как из-за научного спора вселенского масштаба чуть не случилась война, было решено, что отныне ни одна из теорий магии не будет считаться общепринятой. На том и порешили. Но ведь прошло столько лет. Английская культура расползлась по всему миру после установления Британской империи. Почему нашу теорию не попытались пропихнуть как международную? Недоумевающе поинтересовался я. Пытались, конечно, усмехнулся полугоблин. Это привело к бунту магов в колониях. Именно по этой причине Индия, Африка и США стали независимыми. Я едва сдержал нервный смешок. Научный спор стал причиной распада колониальной империи. Не воспринимайте это как пустяковый спор о мелочах. Флитвик словно прочитал мои мысли. Теория магии – это фундаментальный базис, который определяет и влияет на все ветви развития магического общества от образования до устройства государства. Но англичане навязывали свою систему только в колониях, они даже не пытались навязать ее другим магическим сообществам. Исключением была так называемая опиумная война, которая к опиуму имела весьма посредственное отношение, но и она в конечном счете провалилась. С тех пор в магической Британии действует негласное правило, по которому не одобряется навязывание теории магии кому бы то ни было. То есть в британской школе Хогвартс британским магам не рискуют рассказывать про британскую же теорию магии? Спросил я. Кажется, я начал догадываться о причинах упадка британского магического сообщества. Отказ от собственных корней никогда не приводил ни к чему хорошему. Все верно, кивнул Флитвик. А можно поинтересоваться, кто настоял на том, чтобы в Хогвартсе не рассказывали о британской теории магии? Спросил я, уже зная ответ. Альбус Дамблдор. Полугоблин странно улыбнулся. Он настоял на отмене предмета теории магии, аргументируя это тем, что подобный подход воспитывает в детях нетерпимость к иным магическим культурам. Кто бы сомневался. Похожая ситуация у наших американских партнеров. Там вообще провозглашен принцип толерантности ко всем магическим системам, отчего периодически случаются некоторые казусы. У других магов по-разному. У русских ничего не менялось со времен Руси. У азиатов творится полная каша. Японские, корейские и китайские маги постоянно враждуют между собой, пытаясь поставить свою систему над другими. Но это не выходит за пределы границ их государств, и в остальном практически все волшебники и волшебные существа следуют положению, которое было принято на первом заседании Международной конференции магов, о недопустимости насаждения своих систем другим народам и расам. Но ведь есть те, кто не следует. Усомнился я, да. Профессор чародейства оскалился. В моей голове пронеслись воспоминания о недавнем пребывании в сюрреалистической норе познания и о том, что голова эльфа Айкана раскалилась точно так же. Протокол не был ратифицирован гоблинским народом. Моя чуйка буквально взвыла, и я, скомканно поблагодарив профессора, поспешил ретироваться. Что делать с полученной от Айканара информацией? Мне кажется, ничего. Даже если все это имело отношение к реальности, а не являлось галлюциногенным бредом, то от меня пока мало что зависит, да и нашел кому верить. Подозреваю, что тогда я просто находился под воздействием хагридовских грибов. На это наложилось попадание в место с реально странным магическим фоном, но в существовании подобного места нет ничего удивительного. Запретный лес – это вам не парк Горького в Москве. А затем я провалился в собственное подсознание, которое сгенерировало поток видений, основанных на обрывках полученной ранее информации. Подобным образом, кстати, генерируются наши сны. Может статься, если бы Пивс не ляпнул про эльфов-масонов, то я бы ничего подобного в норе познания не увидел. Но это лишь предположение. Я не могу верить на слово каким-то глюкам, особенно таким абсурдным, и бежать сломя голову, устраивать геноцид эльфов и гоблинов, а потом остановиться, оглядеться на окружающие меня трупы и понять, что Айканар и его слова были всего лишь плодом моего воображения. Вот весело будет. Хотя насчет гоблинов у меня сомнений никогда не было. Слишком много странностей связано с этой расой, а несколько гоблинских восстаний и их ксенофобия – это исторический факт. Но вот масонская ложа эльфов, которые стремятся вернуть своих родичей рептилоидов с планеты Нибиру, это уже перебор. Но что-то я рано замахиваюсь на окончательное решение гоблинского вопроса. Тут как минимум пост министра нужен, который априори недоступен школьнику первого курса. Радует лишь статус национального героя и те преференции, которые он мне дает, включая известность и хорошую репутацию. До светоча Британии я, конечно, пока не дотягиваю, но какое-то влияние и славу победителя Волан-де-Морта имею. К счастью, Дамблдор здесь не стал поступать, как во многих фанфиках, и не пытался присвоить часть славы мальчика, который выжил себе, но, впрочем, ему это и не нужно было. Он и без этого имел славу победителя Гриндевальда, основателя Ордена Феникса, борца за права маглорожденных и человека, которого боялся сам Волан-де-Морт. Слишком тертый калач. Дефицит знаний я решил восполнять необычными способами. Обращаться к профессорам пока что счел дурной затеей, ведь те спокойно перескажут все директору, а он заподозрит неладное. Мальчик, проживший всю жизнь у маглов, попадает в сказочный мир и первым делом берется за учебу и вгрызается в гранит науки. Вы сами-то в это поверили бы? Я обязательно начну брать у преподавателей дополнительные уроки, но не сейчас, а в будущем, когда уже сложится впечатление, что я привык к волшебному миру и магия превратилась для меня в рутину, тогда можно будет изображать неожиданное осознание необходимости учебы. Интересно, насколько сильно мое поведение входит в резонанс с психопортретом, составленным на Гарри Поттера, а его вообще составляли? Для начала я решил призвать своего питомца в школу. Да, это рискованно, но ничто не мешает мне выдать его за змейку, обнаруженную где-нибудь в лесу, если меня спалят, да и жить змей будет не в моей спальне. Выйдя на границу запретного леса, я нервно поежился, вспоминая гнавшихся за мной оборотней. «Ба, иди к хозяину!» С закрытыми глазами прошипел я, пытаясь вложить в слова крупицы магии. Надеюсь, я хоть на парсилтанге говорю, а то отслеживать переход на другой язык оказалось той еще задачкой. Я еще раз 20 повторил зов и начал чувствовать себя идиотом, когда увидел, как из глубины леса ко мне шустро ползет удав. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, шипяще процитировал Баа, подползая ко мне. «Ты звал, хозяин, откуда ты знаешь русские стихотворения?» Удивился я. В зоопарке директор пришибленный пытался научить всех животных, включая меня, латыни. Бара с ужасом покачал головой, я тоже был в шоке. Потом плюнул на все и попробовал научить хотя бы русскому. За отсутствие успехов морил голодом. Тут поневоле Евгения Онегина наизусть выучишь. Так у вас зоопарк был или цирк? Пошутил я, отвлекая питомца от грустных воспоминаний. Мы прошли небольшое расстояние до стен замка. Смотри, я тыкнул в небольшое отверстие у моих ног. Это канализационный слив. Заползай туда, и ты сможешь передвигаться по всему замку. Где-то в недрах подземелий дремлет древнее чудовище, зовущееся Василиском. А да, Бара принюхался. Я чувствую его присутствие. Будь осторожен, сказал я. Его кличут королем змей. Может, он возьмет твой разум под контроль, и пиши пропало. Потеряю питомца. Не боись, хозяин, прошипел Бара. Король змей, это как уголовная кличка у людей. Вроде что-то и значит, но по факту идиотский набор букв, который ни к чему не обязывает. Я рассмеялся. Вспомнилось кое-что. У нас тоже есть подобный клоун. Я усмехнулся. Кличет себя лордом судеб. Бара разразился беспрерывным потоком шебуршащих звуков. Это змеи так смеются, видимо. Ладно, ползи и собирай информацию о всех подземных путях и коридорах замка. Питаться можешь крысами, их по трубам много бегает. Если что, я позову тебя, а так старайся не попадаться другим на глаза. Удав кивнул и юркнул в отверстие. Со вздохом я отправился в замок. На подходах к гостиной меня догнал Рон. Гарри, я раздраженно обернулся. Вечно всем от меня что-то надо. Извини, что отвлекаю, но он замялся. Во что ты вляпался? Усмехнулся я. Да как сказать? Промямлил Рон. Меня драко на дуэль вызвал. Рука-лицо. Дай угадаю, ты снова, столкнувшись с ним в коридоре, наорал на него и назвал его пожирательским выродком. Рон растерянно почесал рыжую тыкву. Понятно. И тебе нужен секундант? Он кивнул. Я немного подумал и, пожав плечами, сказал. Хорошо, я не пропущу самую эпичную битву столетия, по сравнению с которой Дамблдор и Гриндевальд, дети в песочнице. Рон покраснел. Когда? В полночь, буркнул он. Глава 19. Полночная дуэль. Мда. Сколько бы ты ни пытался перевести канон на другие рельсы, все всегда возвращается на круги своя, но в слегка измененном виде. Вот теперь драка вызвал на дуэль не Гарри, а Рона. Но, стоит признаться, я и не старался пустить поезд канона под откос, ведь тогда я лишусь своего самого главного козыря попаданца, послезнания. Пока все идет своим чередом, пускай и с изменениями, я могу прогнозировать грядущие события и корректировать их. Только вот само мое присутствие уже вносит определенные изменения в известную мне историю, и даже если я буду просто топтаться на месте и ничего не делать, то рано или поздно мне под ноги попадется бабочка, которую я раздавлю. До полуночи оставалось еще уйма времени, которое я решил посвятить выписыванию и чтению разного рода журналов и газет. После непродолжительного ожидания на моей кровати оказался целый набор. Тут были женский журнал «Ведьмополитен», «Придира», взятая из библиотеки подшивка ежедневного пророка за 1980 год, антимакгловский журнал «Воинственный колдун», последние выпуски американской газеты «Голос волшебника» и даже несколько научных журналов, такие как «Трансфигурация сегодня» и «Практика зельеварения». Мне предстояло проштудировать всю эту макулатуру, и после того, как я пролистал кучу страниц и перелопатил тонну текста, мне наконец стала понятна нынешняя политическая ситуация. В основе всей политической кухни лежит банальное противостояние условных либералов и условных консерваторов, с некоторыми оговорками. Таким образом, партия Дамблдора представляет собой сторонников нового курса. Борьба с дискриминацией маглорожденных и маглов, космополитизм, сближение либо смешение с маглами и вообще в целом левые идеи, которые достаточно популярны в магическом обществе, несмотря на некоторую консервативность последнего. Разумеется, как и в магловской политике, это лишь дымовая завеса, скрывающая личные политические амбиции и жажду власти одного конкретного дедули. Дамблдору абсолютно плевать на магглов и на маглорожденных, он сын человека, который убил нескольких магловских мальчишек и отсидел за это в Азкабане. Но Дамблдор умело пользуется запросом в магическом обществе на борьбу с дискриминацией и виртуозно играет на эмоциях части населения с повышенной эмпатией и позицией, которую можно охарактеризовать фразой «За все хорошее, против всего плохого, а партия Тамаридла представляла собой объединение консервативных чистокровных слоев общества и аристократии. Единицы знают, что террорист Волан-де-Морт и талантливый подающий надежды кандидат в министры магии Том Марвалоредл, который был очень популярен в 80-е, это один человек. Для большинства обывателей Том Редл не ушел в террор после провала предвыборной программы, а был вынужден уехать из страны под давлением партии Дамблдора, который и выиграл в итоге выборы. Но выиграть выборы – это одно, а удержаться в кресле – это совсем другое. Дамблдор быстро смекнул, что многочисленные сотрудники министерства, имеющие чистокровное происхождение, убьют его, пока он будет идти по коридорам министерства к своему кабинету, поэтому он на следующий день после окончания выборов объявил военное положение и великодушно передал власть Визингамоту, который для соблюдения формальности назначил министром какую-то серую мышь, ранее работавшую в бюро распределения домашних эльфов. Чистокровные аристократы не поддерживают перемены и так называемый новый курс в основном по практическим причинам. В большинстве своем чистокровным плевать на маглов, пускай они лезут, и все. И это касается даже тех, кого зовут маглолюбом, вспомните насмешливое отношение Уизли к маглам. А вот маглорожденные, это другой разговор, их действительно не любят, и это во многом заслуга их самих. Как вы думаете, если вы придете в организованный коллектив, в котором существуют свои традиции, правила, и начнете критиковать их устои, называть их ретроградами и предлагать взамен какие-то новые безумные идеи, люди будут вам рады. Также и чистокровные не рады тому, что маглорожденные приходят в их мир, абсолютно не понимают и не хотят понимать традиции и культуру, а вместо этого начинают стонать. Зачем вы пишете перьями? Зачем вам устаревшие мантии? К тому же маглорожденные очень часто тащат идеи из мира маглов, а нужно понимать, что магловская и магическая логика – совершенно несовместимые понятия. Они врываются в чужой дом со своими правилами и стараются всем навязать их, желание ассимилироваться у них отсутствует полностью. Но основной мотив у сторонников старого курса другой. Их логика строится на следующей логической цепочке. Сторонники нового курса увеличивают количество маглорожденных в магическом обществе. Те, став внушительной силой, начинают менять общественное отношение к маглам. Происходит слияние двух совершенно разных миров и как итог полностью утрачивается роль чистокровных магов. Быть чистокровным становится стыдно, ведь вокруг одни маглорожденные и маглы, а эти снобы-буржуи, виновные в многочисленных угнетениях и дискриминации, все еще хватаются за старые. И тогда у плебса начнут возникать мысли, может быть, стоит прорядить ряды буржуев. Естественно, что чистокровные маги не хотели терять контроль над ситуацией, и поэтому еще полвека назад они выступили против набирающей популярности идеи о слиянии магического и магловского мира. После поражения Гриндевальда такие идеи стали еще популярнее, а идеи чистокровных попали под негласное табу, и против них шла серьезная пропаганда. Но чистокровных не волновало общественное мнение, ведь надо понимать, что британское общество магов очень консервативно и по большей части состоит либо из ассимилированных полукровок, либо из чистокровных, которые в большинство своем принадлежат к сословию аристократов только на словах, а на деле живут в сарае. Уизли яркий тому пример. Лишь совсем незначительный процент живет в фамильных особняках с павлиньим садом. На выборах в 60-х годах выиграл кандидат от либералов Нобби Лич, который стал первым маглорожденным министром магии за всю историю. Этот факт ужасно возмутил чистокровных, многие из которых подали в отставку. В конечном итоге этот случай послужил поводом для создания организации пожирателей смерти, которая, что забавно, в отличие от Ордена Феникса, была официально зарегистрирована как закрытый научный кружок по изучению методов поиска бессмертия. Широко распространено мнение о том, что Абраксас Малфой, фанатичный сторонник чистокровной доктрины, участвовал в теневом заговоре, в результате которого Нобби Лич досрочно покинул свой пост, однако против Малфоя не нашли доказательств. И вот тогда началась потеха. Перед новыми выборами Дамблдор неожиданно объявил, что в целях обеспечения безопасности и большей стабильности он выдвигает свою кандидатуру на должность министра. Обстановка накалилась, и уже во втором туре Дамблдор шел ноздря в ноздрю со своим бывшим учеником Ридлом. В итоге с небольшим перевесом победил дедушка, но чистокровные и сочувствующие этого так просто не оставили. Началась первая магическая война, как ее назвали позже. Каким образом Дамблдор одержал победу? Нет, фальсификации действительно не было. Просто дедушка, как опытный политик, знал простую истину: выборы выиграет тот, кто в нужное время и в нужном месте поднимется на броневик. Изначально это был просто локальный конфликт двух группировок, которые позже перешли к активным мерам друг против друга в стремлении захватить власть. Но глупо будет полагать, что Орден Феникса и Пожиратели Смерти были единственными силами в том конфликте. Помимо них, существовало огромное количество подпольных организаций поменьше. Некоторые из них разделяли идею старого курса в разных вариациях, но не соглашались с концепцией Тома Риддла, а некоторые разделяли идею нового курса, но не хотели присоединяться к Дамблдору из-за различных причин. Чаще всего этими причинами являлись слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Но сколько бы различных группировок ни было, они были малочисленны и все канули в лету. Как всегда бывало в истории гражданских войн, в памяти людей остались лишь основные силы конфликта, а историю, как известно, пишут победители. Ой, что-то я засиделся. Я протер глаза и посмотрел на часы, которые уже пробили полночь. Взволнованный Рон зашел в комнату. Ну что, Гарри, ты готов? Я-то готов, а вот насчет тебя не уверен. Где это будет? Я предлагал в зале наград, но Малфой сказал, что он должен назначить место и выбрал опушку запретного леса. Я едва удержался от того, чтобы не рассмеяться. Что-то меняется, что-то остается прежним, многозначительно произнес я. Что? Переспросил Рон. Ничего. Я махнул рукой и потянулся, чувствуя, как приятно наливаются кровью затекшие части тела. Пошли. Мы осторожно покинули пределы гриффиндорской гостиной и очутились на лестничной площадке. Было темно, но лунный свет пробивался сквозь застекленные окна, прорубленные в завешенных портретами дальних стенах. В полной тишине мы прошли до главных ворот замка. Филч еще не закрыл их, и у нас в запасе было максимум полчаса, чтобы вернуться, а иначе придется вновь ходить вдоль ворот и изображать Ахиллеса, зовущего Гектора на бой. Этого не хотелось бы, шутка перестает быть смешной после первого раза. Затем, медленно спустившись по каменным ступеням, направились прямиком к запретному лесу. Но вдруг, не сговариваясь, мы резко остановились в 10 метрах от хижины Хагрида, в окнах которой еще горел свет, и, застыв как вкопанные, одновременно задрали головы. На темно-синем небе мерцала целая россыпь больших и маленьких звезд, виднелся Млечный Путь и полная луна, которая озаряла наши лица своим бледным мерцанием. «Как прекрасен мир, являющийся во снах», — завороженно произнес я. Рон застыл рядом со мной и тоже возвышенно воздыхал. «От загадочных глубин океана до сверкающих звезд Вселенной. Но ты не спишь, Гарри», — сказал Рон, касаясь моего плеча. Затем он задумчиво перевел взгляд на луну, которая виднелась в одном из окон. «Это действительно похоже на сон. Ах, какая луна поднялась развивать непроглядную тень», — поэтично прошептал я. «И звезда, одиноко искрясь, говорит об иной красоте», — тихо с трепетом завершил Рон. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. После такого умиротворяющего зрелища никому не хотелось идти куда-то в лес и что-то доказывать Малфою. «Да пошел он», — Рон спокойно махнул рукой в сторону леса. «Пускай Малфой там хоть до посинения ждет. Все равно на дуэль он меня вызвал не по этикету, а значит, я не обязан приходить. Вот и прекрасно. Миновала опасность того, что драка заманил нас в ловушку, где поджидает Филч. Мы вернулись в замок и уже поднимались по лестнице, как вдруг на сцене появилось новое действующее лицо. На самом верху лестницы стояла девочка в повседневной школьной форме. Рубашка, блузка с нашивкой факультета и юбка. Мы остановились. В этот момент из открытых входных дверей подул сильный ветер, который всколыхнул густую каштановую шевелюру девочки и задрал подол ее юбки. Что-то мне это напоминает. Хаем, что-то глубинное. Позвольте поинтересоваться, что вы делали за пределами гостиной ночью? Грозно спросила она, упершись руками в бока. Аска, тьфу, Гермиона, ты что, следила за нами? Недовольно спросил я, поднявшись наверх. Я проснулась и услышала, как портрет полной дамы отъехал в сторону. Она обвиняюще тыкнула пальцем в нашу сторону. Вы что, участвовали в дуэли? Нет, усмехнулся я, обходя ее стороной. На хорька охотиться ходили. Ахахаха. «Точно, Харька», – заржал Рон. «Отличное прозвище, дружище». Выслушивая нравоучения Гермионы, мы добрались до гостиной Гриффиндора. Проходя через очередной коридор, наша компания была так увлечена, что не заметила портрета старика, который выглядел спящим, но через полусомкнутые глаза внимательно наблюдал за нами. Глава 20. Встреча с Дамблдором. Наутро к нам в спальню заглянул Перси и разбудил нас раньше, чем начались уроки. «Что случилось?» – недовольно пробурчал Рон, ворочаясь в постели. До подъема целый час. Я разделял его недовольство. «Поспать не дали, козлы. Это не от меня зависит». Перси посмотрел на брата. «Я не знаю, что вы натворили, но тебя, Гарри Поттера и Гермиону Грейнджер ждет у себя директор. Я пришел сопроводить вас к нему». Сон тут же как рукой сняло, и мы с Роном синхронно вскочили на ноги и обеспокоенно посмотрели на нашего старосту. Он махнул рукой, мол, одевайтесь, и спустился вниз. «Как думаешь, это насчет вчерашнего?» — с испугом спросил Рон, пока мы одевались в школьную форму. «Как пить дать? Интересно, как же они узнали?» — пробормотал я. Внизу нас уже ждал Перси с заспанной Гермионой. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, что она нас не сдавала. Рон внимательно вгляделся в нее, угрожающе наклонив голову на бок. Гермиона поджала губы и отрицательно помотала головой. «Следуйте за мной», — произнес Перси. «Пока мы шли к кабинету директора, я лихорадочно соображал, что могло послужить поводом для вызова. Понятно, что ночные похождения, Гермиона и Рон здесь ни при чем, они лишь ширма. Директору есть чем заняться, кроме как лично разбираться с нарушениями режима, тем более если его нарушили студенты его факультета-любимчика. Даже если нас испалили, то максимум, что нас ждало, пожурила бы МакГонагалл, и то для виду. Я знал это и поэтому так легко согласился помочь Рону, рассчитывая на полную безнаказанность. Ну а что, избранные Уизли, да еще из Гриффиндора. Дамблдор нам бы многое списал. Староста довел нас до статуи Гаргульи. Ушные затычки. После оглашения пароля Гаргулья недовольно поморщилась и шумно отодвинулась в сторону, открывая проход вверх по лестнице. Убранство директорского кабинета не сильно впечатляло, но теплая атмосфера приятно обволакивала и убаюкивала. Несколько книжных шкафов, старинная мебель и куча безделушек на дубовом столе, покрытом красным лаком. Уверен, настоящие ценные вещи Дамблдор бы не стал хранить в своем кабинете, скорее уж где-нибудь в родовом маноре с несколькими слоями высокопрофессиональной защиты. Зато все стены были увешаны портретами прошлых директоров. Они мирно сопели, но, завидев нас, разлепили глаза и зашептались между собой. Альбус Дамблдор сидел за столом и читал какую-то книгу. Когда мы приблизились, он поднял глаза из-под очков половинок и усмехнулся в седую бороду. Она выглядела ухоженной, и я отметил отсутствие в ней легендарных колокольчиков. «Преступление и наказание», — поинтересовался я, разглядев обложку английского издания. «Приятно знать, что наша молодежь интересуется русской классикой в таком юном возрасте», — по-доброму улыбнулся Дамблдор, откладывая книгу в сторону. «Не знал, что вы увлекаетесь макгловской литературой. Я действительно не знал. Скажем так, люблю на досуге почитать». Дамблдор повернулся к старости. «Спасибо, Перси, ты можешь идти». Перси кивнул и ушел. «Ну что, молодежь, хех!» Дамблдор хлопнул по подлокотникам кресла. «Любишь кататься, люби и саночки возить. Знаю я про ваши ночные похождения и нарушения школьного режима». Гермиона ахнула, зажав рот руками, а Рон покраснел и затравленно заозирался по сторонам. «Простите нас, сэр», — запищала Гринджер. «Такого больше не повторится». Рональд Уизли усиленно закивал головой, всем своим существом показывая, что больше никогда даже носа за пределы гостиной не высунет. Какой дешевый трюк, только с детьми сработает, впрочем, они и есть дети. А вот я испалился. Если бы я был 11-летним ребенком, то сейчас бы горячо просил прощения и заверял в том, что больше не буду. Я же стою как истукан и совершенно равнодушно реагирую на провокацию Дамблдора. «Дети, вы нарушили школьные правила», — горестно изрек директор, покачав головой. «Боюсь, у меня нет выбора. В наказание вы будете 2 недели оставаться у профессора Снейпа после уроков и помогать ему с чисткой котлов». Гермиона и Рон изумленно застыли. Я, уже опомнившись, изобразил глубокий шок. «Ладно, ладно», — Дамблдор замахал руками. «Я не хочу мучить вас, я ведь тоже был молодым когда-то, хех, поэтому вместо 2 недель вы будете оставаться всего 1 неделю». Мои напарники восхищенно загалдели, наперебой выражая слова благодарности такому великодушному директору. «Чтобы сделать человека счастливым, надо сначала все отобрать, а потом вернуть половину. А теперь, дети, идите, дайте мне поговорить с Гарри с глазу на глаз». пошушукаться о своем». Дамблдор по-стариковски хихикнул. Я посмотрел на Рона с Гермионой. Рыжий пожал плечами и вышел из кабинета. Гермиона словно кивнула каким-то своим мыслям и тоже вышла. Я остался с Дамблдором наедине. Мне уже следует готовиться к стиранию памяти, ментальным закладкам и чаепитию с сывороткой правды. Незаметно от директора я нащупал в кармане палочку и напрягся. Чутье обострилось, ноги согнуты в коленях. В любой момент в меня может полететь луч заклинания, и будет хорошо, если это лишь убивающее заклятие, а не подчиняющее или стирающее память. Ну, Гарри, он уселся в свое позолоченное кресло и приглашающе махнул рукой. Не стесняйся, присаживайся, поиграй со стариком. На столе лежала шахматная доска с магическими фигурами. Предпочитаешь магические или классические? Поинтересовался Дамблдор, в его глазах мерцали хитрые огоньки. «Классические», — ответил я, пока не получилось выкроить свободное время на освоение волшебных шахмат. Дамблдор взмахнул рукой, и цвет доски, количество клеток и фигуры тут же поменялись на привычные черные и белые. Я уселся в мягкое кресло, обитое красным бархатом, и в ту же секунду обстановка в комнате сменилась. Вокруг все померкло, я сидел напротив Дамблдора, между нами стоял шахматный столик, а все остальное куда-то исчезло. Казалось, я очутился в темной-темной комнате, где свет исходил откуда-то снизу и подсвечивал шахматную доску, отбрасывая от наших фигур причудливые тени на стены. Дамблдор смотрел на стол взглядом опытного игрока. Он уже не казался слабым или старым чудаком. Передо мной сидел опаснейший и могущественнейший человек. Жестом гроссмейстера он потянулся к пешке, но на полпути неожиданно дернул рукой и сделал ход конем. «Скажи мне, Гарри», вкрадчиво, почти ласково произнес он, «ты же не взял в Хогвартс свою змею?» Тут я почувствовал, как вспотели ладони. Он знает об этом. Миссис Фитк, как обычно, сообщает своему начальнику, что Дурсли собираются в зоопарк, а Гарри вновь посадит ей на шею. Дамблдор понимает, что это подходящий момент для проверки своего главного предположения. Есть ли в Гарри Поттере крестраж Волан-де-Морта или нет? Надо сделать выводы о мальчике. И Дамблдор приказывает миссис Фитк инсценировать перелом ноги. Из-за этого Дурсли вынуждены взять мальчика с собой. Непонятно, почему миссис Фитк не могла вылечить перелом за считанные минуты. Она сквиб, но состоит в Ордене Феникса и присматривает за Поттером. Уж простейшие зелья она в состоянии достать. Затем Гарри оказывается в зоопарке, где случайным образом сталкивается со змеей и проявляет свои способности змееуста. Мальчик настолько одичал от одиночества, что был готов разговаривать с змеей, которая ему подмигнула. К слову, змеи не имеют век и не способны мигать, поэтому это, очевидно, была какая-то особенная змея. Дальше закономерное поведение Дурсли и, внезапно, пропажа и дальнейшее появление стекла. Если даже допустить, что это был детский выброс Гарри, то возникает вопрос, у него что, выбросы происходят два раза подряд? Ведь стекло не просто исчезло, оно затем снова появилось. А может, это и не выброс был вовсе, а чья-то магия. Он все знает. Он следил за мной с самого начала. Он, уф, так, спокойно, Леха, упокойся, не паникуй, Дамблдор именно этого и ждет от тебя. Ты не должен показать, что его слова хоть как-то зацепили тебя. Я постарался придать лицу наиболее расслабленное и безмятежное выражение, а, беззаботно махнул рукой и отзеркалил его ход конем. Вы пробовали, глупо держать в тайне его имя, ведь Дамблдору наверняка известно содержание разговора со змеей, а, скрывая эти факты, я рискую навлечь на себя серьезные подозрения. Да я отпустил его сразу же, как только помог сбежать из этой тюрьмы для несчастных животных. Разыгрываем карту сердобольного мальчика за защитника. Где он сейчас, не знаю, но очень грустно, что его нет со мной здесь и что в школу нельзя брать змей в качестве питомцев. Он же простой и безопасный для людей удав. Почему его держат в заперти, как какого-то монстра? Ба, ну имечка. Дамблдор хохотнул. Если бы он сейчас был тут, он лукаво улыбнулся и сделал ход пешкой, освободив место для дебюта ферзя. Что бы ты сделал? К чему он ведет? Он выловил ба. Если да, то как много он смог узнать? Холодным потом покрылась вся моя спина, и я ощутил прилипшую к телу рубашку. В голове набатом билась лишь одна мысль. Я ведь рассказал Баа про Василиска. Я не мог знать этого. Если Дамблдор узнал об этом, то он сделал выводы, что я не Гарри, а Том, захвативший его тело. Отсюда резкие перемены в поведении и отсюда знание о существовании тайной комнаты и Василиска. Не могу вам сказать, мне даже не пришлось изображать волнение, я нервно дернул рукой и сделал ход пешкой. Вы же директор. Проклятие. Слишком поспешный ход, нельзя было так дергать рукой. Да у меня же тремор. Возьми себя в руки. Надо контролировать малейшие движения тела, иначе я выдам себя. Ну что ты, Гарри, усмехнулся он и съел пешку конем. В душе я такой же ребенок, как и ты. Люблю лакричные леденцы, шоколадных лягушек и конфеты Берти Ботс. Он весело подмигнул мне. Излюбленный психологический прием – изобразить наличие общих интересов и этим вызвать расположение к себе со стороны ребенка. Ну, я как бы неловко замялся. Если бы Баа был бы в Хогвартсе, я выдержал паузу и, словно раскрывая стыдливую тайну, выпалил. Я бы натравил его на Драко и других плохих слизеринцев. От мальчика 11 лет, недавно попавшего в водоворот школьного соперничества, сложно ожидать чего-то другого. С другой стороны, для Дамблдора может оказаться неприемлемым тот факт, что мальчик, который выжил, мечтает натравить змею на своих школьных соперников, но лучше я пожертвую хорошей репутацией, чем раскроюсь. Я переместил фигурку коня в центр. Дамблдор уже не улыбается, в его глазах нет веселья. Похоже, он вспомнил, как юный Том Реддл пугал змеей детей из приюта. Провел аналогию, обнаружил сходство. Гарри, строго сказал он, неважно, на каком факультете учится человек, он от этого не становится хорошим или плохим. Человека определяют не заложенные в нем качества, а только его выбор. Я согласно кивнул, и Альбус смягчился. Действительно мудрая мысль, но мне больших трудов стоило удержать ухмылку, когда я подумал, что этой же фразой можно обезоружить гомосексуализм Дамблдора. Человека определяет его выбор, а не врожденные качества, наподобие сексуальной ориентации. Сука, о чем я думаю? Насрать на мужеложца, сейчас мне нужно выбраться из этой кучи дерьма, и желательно в здравом уме и памяти, но можно и без них. Главное, остаться в живых. Дамблдор помолчал и, покачав головой, осуждающе добавил, а еще, врать нехорошо, Гарри, говоришь, отпустил Баа на свободу, как только освободил его из террариума. Дамблдор посмотрел мне прямо в глаза. Миссис Фиг видела вас на Тисовой улице. Имаги 19655 центер. Его слова зазвенели в моей голове и отдались эхом, расколовшись на множество звуков. Ты дошел до туда со змеей, а затем отпустил ее в канализацию. Он сделал сокрушительный ход ферзем и поставил шах моему королю. Доска содрогнулась от приземления его фигуры. Тук-тук, это мое сердце забилось сильнее, чем когда-либо. Он подловил меня на лжи. Я изо всех сил старался не показывать своего волнения, но сердце учащенно заколотилось о стенки грудной клетки, и я ощутил, как бежит по венам кровь, как в висках пульсирует напряжение и как по горячему лбу катятся холодные капельки пота. Надо срочно спасать положение и выводить короля из-под удара. Да ну, правда? Прохрипел я, но тут же осекся и вернул голосу детское звучание. Но подождите, почему вы верите словам какой-то Макглы? Слишком быстро сказал я и закрыл короля конем, которого предварительно вывел в центр шахматной доски. Как она вообще сообщила вам это? Она же Макгла. Дело в том, Гарри, Дамблдор сделал ход конем и начал подтягивать фигуры к полю битвы, что миссис Фиг непростая Макгла, она сквиб. Ты знаешь, что это такое? Да, правильно, болтай-болтай. Уводи тему, старик. Это старая как мир юридическая уловка. Ведь существует, кажется, такое юридическое правило, такой прием юридический, для всех возможных следователей. Сперва начать издалека, с пустячков или даже с серьезного, но только совсем постороннего, чтобы, так сказать, ободрить или развлечь допрашиваемого, усыпить его бдительность и потом вдруг неожиданнейшим образом огорошить его в самой теме каким-нибудь роковым и опасным вопросом. Кажется, это человек, не имеющий магических способностей или потерявший их в результате какой-то травмы. Я провел контратаку и начал грозить слоном вражескому ферзю. Ну и зачем я вставил «кажется»? Промелькнуло в моей голове словно молния, и затем я разозлился сам на себя. И зачем я так беспокоюсь о том, что вставил это «кажется»? Мне показалось, или в голубых глазах Альбуса Дамблдора промелькнула печаль. Вспомнил об Ариане, сочувствует нелегкой участи сквибов, или попросту играет. Для меня именно Дамблдор, а не Реддл, настоящая загадка и сплошной знак вопроса. Да, ты прав, Гарри, но уверяю тебя, Миссис Фиг лишь присматривала за тобой. Он увел ферзя в сторону. Тогда у меня еще больше вопросов, воскликнул я. Старик дал слабину, отлично. Главное, поднажать и додавить на больную мозоль чувство вины за то, что обрек победителя Волан-де-Морта на несчастное детство. Кстати, если получится, то это будет доказательством того, что Дамблдор не такая уж аморальная и беспринципная сволочь, каким я его представлял ранее. Если миссис Фиг, Сквиб, знает о магии, знает вас и присматривала за мной, то почему на протяжении 11 лет никто из вас не озаботился тем, как я живу? Обиженно восклицаю я, подпуская в голос непонимание. Надо не забывать, что я 11-летний ребенок. Та самая миссис Фиг, у которой я неоднократно был в гостях. Она видела мое телосложение, мои синяки, мою мешковатую одежду, но ничего не сделала и никому не сообщила об этом. Перевожу дух и делаю вид, что вот-вот расплачусь. В прошлой жизни у меня был друг из театра, который однажды показал мне методики вызова искусственной истерики. Мне даже эмоций нагнетать не пришлось. Я действительно был возмущен этим моментом канона. Осталось лишь взвинтить возмущение до предела. Если Фиг, шпион Ордена Феникса и его осведомитель, то почему она ничего не рассказала о состоянии Гарри, который у нее чуть ли не каждые выходные был? Или вы знали? Шокированно приоткрыв рот, я сделал догадку и загнал ферзя в ловушку. Картина маслом, пораженный чудовищной догадкой ребенок.